Это бесспорно. Но, тем не менее, разве не приходилось вам когда-либо встречаться с беззвучным, непроизносимым и неслышимым языком? Бывает так. Никто ничего не говорит. Никто ни единого звука не слышит и даже не слушает. И все же люди оживленно беседуют. Они великолепно понимают друг друга, отвечают, возражают, спорят. Похоже на сказку, подумаете вы. Между тем, это странное явление, и в этот миг перед вами. Вы читаете то, что я написал. Выражая мои мысли, я изобразил эти слова на бумаге много времени назад и за много километров от того места, где вы живете. Вы не знаете меня. Я никогда в жизни не видел вас. Вы ни разу не слыхали моего голоса. Тем не менее, вы вступили в беседу. Я рассказываю вам то, что думаю, и вы узнаете мои мысли по поводу различных вещей. Видимо, письмо — тот же язык. А разве это, в свою очередь, не поразительнее всех так называемых чудес мира? Когда великий мастер слова и тончайший знаток русского языка Алексей Максимович Пешков, Максим Горький, был еще подростком, он взялся обучить грамоте одного своего старшего приятеля, умного и пытливого, но совершенно необразованного рабочего, волгаря Изота. Великовозрастный ученик взялся за дело усердно, и оно пошло успешно. Но, учась, Изот не переставал простодушно дивиться поразительному чуду грамоты, чуду письменного языка, и жадно допытывался у своего учителя. «Объясни ты мне, брат, как же это выходит все-таки? Глядит человек на эти черточки, они складываются в слова. И я знаю их, слова живые, наши. Как я это знаю? Никто мне их не шепчет. Если бы это картинки были, ну, тогда понятно. А здесь как будто самые мысли напечатаны. Как это?» Что я мог ответить ему? С виноватым огорчением пишет Горький. «И если бы вы сами попробовали поразмыслить над недоуменным, а ведь таким с виду простым, Изотовым вопросом, вы убедились бы, что ответ на него дать вовсе нелегко. Попробуем рассуждать логически. Вот сидит передо мною и умывается лапкой небольшое домашнее животное всем хорошо известного вида. Если вы даже не очень талантливо нарисуете мне такого зверька, я, естественно, пойму, про кого вы думали, рисуя. Про кота. Пойму я и другое. Как и почему я это понял? Картинка ведь похожа на самое животное. Ежели бы это картинки были, ну тогда понятно, справедливо заметил Изот. Но если вы начертите передо мной на бумаге три странных закорючки, букву «К», напоминающую какую-то подставку, букву «О», похожую на кружок, и букву «Т», имеющую сходство с тремя столбиками, накрытыми крышкой, с гвоздем или с молоточком. Тут уж очень легко сообразить, как и почему этот причудливый рисунок заставит меня сразу вспомнить о двух друг друга ничем не напоминающих вещах. Во-первых, о пушистом маленьком домашнем зверьке, и, во-вторых, о трех произнесенных в определенном порядке звуках человеческого голоса. Кот. Ведь звуки-то эти, вы, я надеюсь, согласитесь со мною, решительно ничем не похожи ни на кошачье мяуканье, ни на мурлыканье, ни на ворчание кошки. Вид поставленных рядом на бумаге трех букв «К», «О» и «Т» тоже ни с какой стороны не похож на подвижного, веселого зверька. Так что же связывает между собой три эти совершенно разнородные вещи? Почему стоит мне увидеть живого котенка, как мгновенно, точно по мгновению волшебного жезла, и надпись «Кот» и слово «Кот» возникнут передо мною? Почему едва я услышу громкий крик «Кот! Кот!» или даже самый тихий шепот «Кот!», я сейчас же пойму, что где-то около находится не заяц, не еж, а именно вот такое животное? Человек ограниченный и равнодушный пожмет плечами, есть над чем голову ломать. Так уж повелось, и все тут. Но пытливый ум не пройдет спокойно мимо этого загадочного явления. Неудивительно, Если оно поразило озадаченного Изота, ведь и сам юноша Горький задумчиво морщил лоб, не находя должного объяснения непонятному чуду. Много веков человечество видело именно чудо во всех явлениях языка, нашей звуковой устной речи и нашего письма. И только теперь, в самые последние десятилетия, люди начали одну за другой разгадывать его увлекательные тайны. Окончательно же раскрыть их, несомненно, еще предстоит языкознанию. И кто знает, может быть, это сделает кто-либо из вас, моих сегодняшних читателей.